Я засмеялся. Да, я замечал. Но сам я могу только пожалеть тех ветеринаров, которые вынуждены работать вдали от Йоркширских холмов. Я заговорил о своей работе, потом как-то незаметно начал вспоминать студенческие дни, рассказывать ей об этих счастливых временах, о моих тогдашних друзьях, о наших надеждах и чаяниях. Такая несвойственная мне словоохотливость изумила меня самого, и я смутился, подумав, что ей, наверное, скучно меня слушать. Но она тихо сидела, обхватив руками ноги в зеленых брюках, смотрела на мирную долину и слушала, словно ей было интересно, и смеялась там, где следовало смеяться. Я с удивлением поймал себя на нелепой мысли, что с радостью забыл бы про остальные вызовы и остался бы сидеть здесь, на этом солнечном склоне. До чего же давно я не разговаривал с девушкой моего возраста. Я даже забыл, как это бывает. По тропке мы спускались медленно и не ускорили шага в лесу, и все-таки мне показалось, что не прошло и минуты, как деревянный мост остался позади, и мы очутились во дворе фермы. Я открыл дверцу машины. Так значит, мы увидимся через месяц. Какой это, оказывается, долгий срок. Она улыбнулась. Спасибо за теленка. Я включил мотор, она помахала мне и вошла в дом. Хелен Олдерсон, сказал Зигфрид за обедом. Конечно, я ее знаю, очень милая девушка. Тристан, сидевший напротив, промолчал, но положил нож и вилку, благоговейно возвел глаза к потолку и негромко присвистнул. Потом опять принялся за еду. «Да, я ее хорошо знаю», — продолжал Зигфрид, — «и очень уважаю. Ее мать умерла несколько лет назад, и весь дом держится на ней. Она и готовит, и заботится об отце, а кроме того, у нее на руках младшие брат и сестра». Он положил себе еще картофельного пюре. «Поклонники? Ну, от поклонников у нее отбоя нет». Но жениха на себе как будто пока не нашла. Разборчивая девушка, должен сказать. Пока мы завтракали, я глядел, как за окном в лучах восходящего солнца рассеивается осенний туман. День снова обещал быть ясным, но старый дом в это утро пронизывала какая-то промозглость, словно нас тронула холодная рука, напоминая, что лето прошло, и надвигаются тяжелые месяцы. «Тут утверждают, — заметил Зигфрид, аккуратно прислоняя номер местной газеты к кофейнику, — что фермеры относятся к своим животным бесчувственно. Я перестал намазывать сухарик маслом. То есть жестоко с ними обращается? Ну, не совсем. Просто автор статьи утверждает, что для фермера скотина — только источник дохода, чем все и определяется. А об эмоциях, о привязанности не может быть и речи. И правда, что получилось бы, если бы фермеры походили на беднягу Кита Билтона? Свихнулись бы все до единого. Кит был шофером грузовика. И, как многие жители Дарроуби, откармливал в саду боровка для домашнего употребления. Но когда наступал срок его колоть, Кит плакал по 3 дня напролет. Как-то я зашел к нему в один из таких дней. Его жена и дочь разделывали мясо для пирогов и засолки, а сам Кит уныло притулился у кухонного очага, утирая глаза. Он был дюжим силачом и без малейшего видимого усилия забрасывал в кузов своей машины тяжеленные мешки. Но тут он вцепился в мою руку и всхлипнул. «Я не выдержу, мистер Хэрриот. Он же был просто как человек, наш боровок. Ну, просто как человек!» Не спорю.